Пожалуй, единственным более или менее постоянным признаком было признание положительными качествами мужчины высокого роста, подробнее об этом в главе «Большие и маленькие», и развитую мускулатуру. О женщинах что-либо определенное сказать трудно. Разве то, что в большом числе культур, включая древнейшие, привлекательной считалась тучная женщина. Здесь понятие красоты, очевидно, было связано со способностью поддерживать род и переносить трудные времена. А худой, как мы знаем по пословице, менее жизнестойк. Так что сегодняшняя стройная современница в некотором роде продукт цивилизации. Значит, красота все-таки не есть некая биологическая, заложенная раз и навсегда особенность. Но красивым, каков бы ни был в их эпохе и культуре эталон красоты, все равно по большей части жилось лучше. Может быть, у них просто лучше развиты навыки общения, им от этого легче с людьми? Эту гипотезу окончательно подтвердить или опровергнуть очень трудно. Красивые дети с первых дней в коллективе оказываются, как мы уже выяснили, в привилегированных условиях. Чтобы дать точный ответ, надо проводить эксперименты с совсем маленькими детьми, а такие эксперименты очень трудны, проверить их тоже нелегко, так что гипотеза пока так и остается открытой. Следующее предположение. А что, если общение с красивым сулит какие-то выгоды? Один и тот же мужчина был сфотографирован сначала с красивой женщиной, потом с некрасивой. Участникам эксперимента раздали фотографии и попросили оценить внешность мужчины. Выше оценили его внешность те, кто видел его рядом с красавицей. Особенно разительна была разница оценок в том случае, когда испытуемым говорилось, что женщина — близкая подруга мужчины. Если же арбитрам сообщали, что на фотографии рядом случайные люди, такого контраста не возникало. Значит, мы стремимся общаться с привлекательным человеком, чтобы стать привлекательнее самим. Тут действует феномен, известный под названием иррадиации красоты, перенесение свойств человека на того, с кем он общается. А, кстати, все ли стремятся быть очень красивыми? Большую группу людей попросили ответить, какую оценку по красоте они хотели бы получить по семибалльной шкале. Только 75% мечтало об оценке 7. Четверть опрошенных не хотела быть очень красивыми, довольствовалась оценками ниже. Как выяснилось, даже в мыслях далеко не все связывают удачное течение жизни с исключительными внешними данными. И очень хорошо. Это означает, что не все мечтают о недостижимом, ведь невозможно, чтобы каждый стал красавцем, даже если очень захочет. И стало быть, не все будут расстраиваться от несоответствия желаемого и реального. Ведь когда человек стремится к недосягаемому идеалу, он едва ли бывает счастлив. Следующая гипотеза, объясняющая наше восприятие красоты, представляется наиболее обоснованной. Она объясняет взаимосвязь внешности и общения наличием устойчивых стереотипов, согласно которым «красивый» значит «хороший». Группе мужчин показали фотографии женщин, среди которых были красивые и некрасивые женщины, и попросили оценить женщин по 27 параметрам – ум, интеллигентность, доброта, способность быть товарищем, сексуальным партнером и так далее. По 26 пунктам красивых женщин участники эксперимента оценили выше некрасивых. За некрасивыми в подавляющем большинстве была оставлена возможность быть хорошей матерью. Но, очевидно, и этот параметр расценивался как некая компенсация. Уж если женщина неинтересна внешне, лишена высокого интеллекта, широких интересов и поклонников, то все силы будет отдавать дому и детям. Некрасивый ребенок дискриминируется с самой ранней поры. Не случайно именно некрасивым или страдающим каким-то физическим недостатком детям нередко приписывают дурные мысли и поступки. Предположим, мальчик в детстве повредил ногу, слегка хромает. По логике вещей, жизнь его от этого обстоятельства едва ли изменится, разве только профессиональным спортсменом или танцором не станет. Но на самом деле недостаток может серьезно осложнить его существование. Другие дети могут не только дразнить его, но и на самом деле плохо о нем думать. Опытным педагогам не раз приходилось сталкиваться с такими случаями. Мало того, внешность может порой влиять не только на некое общее представление о человеке, но и на оценку его поведения в конкретном случае. Опытным воспитательницам детских садов рассказали о проступке ребенка. Воспитательницы не знали, что они участвуют в эксперименте. Экспериментаторы просили их просто дать квалифицированный совет недавней выпускнице педучилища. Но одним воспитательницам показали симпатичного малыша, а другим — некрасивого. Результат оказался поразительный. Те, кто видел симпатичного, были более снисходительны. Они вспоминали, что в их собственной практике такое бывало, говорили, что все дети шалят, что это случайность и заслуживает минимального наказания. В другом же случае воспитательницы били тревогу. Они говорили о педагогической запущенности, о злостном нарушении дисциплины, советовали вызвать для беседы родителей, то есть фактически удвоить наказание. Некоторые даже рекомендовали показать ребенка психиатру. Как же так? Получается, опытные воспитатели один и тот же поступок квалифицируют то как невинную шалость, то как злостное нарушение. Они даже готовы признать ребенка психически больным, только потому, что он им не понравился. Аналогичные эксперименты были проведены в школе. Среди старшеклассников судьями наряду с педагогами были сверстники. Также был проведен эксперимент в студенческой среде. Результаты оказались те же. Суд был неправым. Суд готов был усугубить вину некрасивого и оправдать красивого. То есть поступал так, как не должен поступать никогда ни один суд. Представьте на минуту, если бы, скажем, для брюнетов был один закон, для блондинов другой, а рыжим вообще прибавляли ни за что ни просто дополнительный срок на всякий случай. Что же делать? Как не допустить несправедливости? В одном из департаментов Франции, как рассказано в известном романе, существовало поверье, согласно которому преступник рождается в определенный день недели, среду. Образованное население местности смеялось над суеверием неграмотных крестьян до тех пор, пока в голову кому-то не пришло проверить, в какой день недели родились заключенные местной тюрьмы. Мы обычно знаем дату, но не помним, в какой день недели родились. И оказалось, большинство заключенных родились в среду. Дело в том, что человек, родившийся в среду, уже был, в отличие от тех, кто родился в четверг или понедельник, согласно поверью, несчастьем для семьи. Родителей жалели соседи, в доме царило безрадостное настроение, и если о том, когда родились все остальные дети, вскоре никто не помнил, того, кто родился в среду, не забывали. Если кто-то из мальчишек в округе набедокурил, подозрение чаще всего падало на него. Если компания школьников прогуляла урок, зачинщиком, естественно, был он. И так далее. Неудивительно, что само общественное мнение подталкивало его к противоправным действиям, как бы предсказывая всю будущую судьбу. Не оказываемся ли мы сами порой в той же ситуации, что и французские крестьяне? Не надо ли и нам избавиться от собственных предрассудков, в частности, от такого вредного, как «красивый» значит «хороший»? Хотя все сказанное до сих пор как бы подтверждает предположение, что красивому живется все-таки легче и приятнее, а стало быть, нужно не жалеть времени и сил, чтобы приблизить свой облик к некоему идеалу. Кстати, об идеале. Что это такое? Многие, когда речь заходит о красоте, говорят, что канонов красоты столько же, сколько людей, что идеала как такового нет. Оказывается, есть. Группе людей показали несколько фотографий и попросили поставить оценки по красоте тем, кто изображен на них по десятибалльной системе.